Ночь на 17 октября. Большая усталость. Много синего и пурпурового света. С вечера слышала как бы ответ на мои мысли о сомнении среди сотрудников. Останется такая змейка, как о чем-то гнилом. Ощутила взрыв в левой стороне головы, сон. Была в Америке у кренов, долго ходила с ним взад и вперед по какому-то помещению и убеждала его собрать все его маленькие пожертвования, которые ничего ему не принесут, в одно значительное даяние. Затем прошла к его жене и тоже говорила с нею, но о чем уже не помню, проснувшись, писала ей письмо мысленно, посреди ночи ощущала безболезненные сокращения в разных частях тела. Болели плечи. Под утро голос учителя. Треугольник — символ дифференциации. С трудом встала с постели, усталость большая. День открытия музея. 17 октября. В Америке. Когда в срок исполнения завета владык мы являли зов, тогда откликнулось сердце Урусвати, тогда воин Фуяма взял меч в руки. Подвиг утвердился на вашем пути. Я, Майтрея, говорю, несешь знамя сердца владык огненно, Урусвати. Несет Фуяма меч высокий. Я, Майтрея, говорю, много утверждено, много битв победных. В час явления новых врат скажу тебе, Урусвати, светом духа, огнем сердца ты открыла преддверие сознания башни нашей. Мудрость Фуямы открыла преддверие ступени. Я, Майтрея, скажу, утверждаю подобные действия. Будем творить вместе. Пошлите серебряные нити на все ступени. Эти нити притягивают людей. Эти намагниченные нити касаются сердца людей. Так действуйте огненным магнитом. Пошлем мысли пространству. Майтрея над домом. Тара-кр. Над домом. Дух Тары зажжет сердца. Воину нашему Фуяме. Победу. Пусть благие посылки принесут радость. Космический магнит творит. Конечно, твое слово сердце дает много духу ищущих. Письмо Крену даст радость духу. Будем творить вместе. Явлю зов, явлю победу. Радость вам. Спешу в Америку.